Глава 20. Меня разбудило осторожное прикосновение рыжих кудряшек к моей щеке. — Ты проснулся? — обрадовалась Лиза, увидев, что я открыл глаза. — Ага. — улыбнулся я с удовольствием, потягиваясь на свежих простынях. Настоящее блаженство — проснуться в своей постели после того, как полночи хлюпал по кладбищенской грязи. «Тогда я сварю тебе кофе», — целуя меня, заявила Лиза. «И попрошу Прасковью Ивановну поторопиться с завтраком». Она исчезла за дверью, а на кровать мягко вспрыгнул уголек. Магический кот потоптался по одеялу, устраиваясь поудобнее, а затем улегся прямо на моей груди, глядя мне в лицо немигающим взглядом зеленых глаз. «Я чувствую, что вчера ты стал свидетелем удивительных событий». Раздался в моем сознании мурлыкающий голос. «Расскажешь?» «Дождись завтрака», — вслух ответил я. «Уверен, Лизе тоже будет интересно послушать. А я терпеть не могу повторяться». «Вспомни, что я тебе говорил», — невозмутимо возразил кот. «Тебе нужно больше практиковаться в общении с магическими существами. Скоро это умение тебе пригодится». «Почему ты так уверен?» — удивился я. «Не знаю», — честно ответил уголек. «У меня есть предчувствия, а предчувствия никогда меня не обманывают. Кстати, тебе совершенно не обязательно говорить вслух. Просто вспоминай, а я почувствую твои мысли. Мы, коты, очень чуткие животные». Вылезать из кровати прямо сейчас не хотелось, поэтому я не стал спорить с магическим котом. Снова закрыл глаза и принялся вспоминать, чем закончился долгий вчерашний день. Облепленного жидкой грязью князя Долгорукова подхватили под руки двое сотрудников тайной службы. На запястьях некроманта уныло позвякивали магические кандалы. «Старый пройдоха!» — злобно прошипел ему в лицо Рябушинский. «Как ты мог так поступить с моим телом, убийца?» Но Долгоруков не обратил на бывшего приятеля никакого внимания. Он смотрел только на меня, и в его бесцветных глазах полыхала дикая злоба. «Род Долгоруковых никогда не простит тебя, тайновидец!» — заявил он. «Воронцовы всегда будут нашими врагами!» «Грустно это слышать», — вежливо ответил я. «Но мы уж как-нибудь переживем». «Вы еще столкнетесь с последствиями», — прорычал князь. «И пожалеете, что затеяли эту экспедицию без нас. Воронцовы никогда не станут выше Долгоруковых. Даже не надейся». «Уведите его», — махнул рукой Никита Михайлович, озадаченно глядя на останки глиняного голема. Дождь хлестал по неподвижной грузной фигуре, постепенно смывая с нее глину. Никита Михайлович нашел взглядом своего помощника. — Артем Сергеевич, отыщи-ка где-нибудь носилки. Нужно погрузить это чудовище в мой мобиль. — Зачем возиться с носилками, Никита Михайлович? — удивился Щедрин. — Голем прекрасно дойдет до мобиля своими ногами. Расстегнув саквояж, Леонид Францевич достал из него пару чистых перчаток, затем бережно подхватил оторванную голову голема и приставил ее к оплывшей шее. Он несколько раз повернул, вдавливая голову в плечи, а затем бесцеремонно щелкнул голема по покатому лбу. Тусклое зеленоватое сияние в глазницах монстра стало ярче. Голем завозился в грязи, тяжело выпрямился и застыл, глядя на эксперта. — Вот, пожалуйста, — удовлетворенно кивнул Щедрин. — Теперь он выполнит все мои указания. Удивительно удобное существо. — Между прочим, вы только что применили запрещенную магию, — заметил Зотов. — Так это же для пользы дела, — благодушно улыбнулся Леонид Францевич. — Надеюсь, это чудовище и в самом деле будет вас слушаться, — хмыкнул Никита Михайлович. — Ладно, ведите его к моему мобилю. «И не забудьте что-нибудь постелить на сиденье». «А как же я?» Растерянно, глядя на нас, спросил Рябушинский. Я же не могу остаться здесь без своего тела, совсем один. — И не нужно, — усмехнулся Никита Михайлович. — Вы поедете с нами, господин Рябушинский. Поживете в камере управления, пока не закончится суд над господином Долгоруким. Я даже могу разместить вас в соседних камерах. Будете перестукиваться со старым приятелем. — Нет уж, — решительно отказался Рябушинский. — Поселите меня подальше от него. Не хочу его видеть. Призрак подлетел ко мне. — Удивительно ловко вы распутали это дело, господин тайновидец, — сказал он. — И меня спасли. Вам бы в полиции служить. Лет через пять станете полицмейстером, я вам точно говорю. — Благодарю вас, но я как-нибудь обойдусь, — улыбнулся я. — Мне вполне хватает своих дел. Дождь наконец-то перестал, но холодный ветер не унимался, и промокшая насквозь одежда неприятно липла к телу. На секунду я искренне позавидовал глиняному голему. При всех своих недостатках он совершенно не чувствовал холода. Он равнодушно шагал вслед за Щедриным, неуклюже ступая по кладбищенской дорожке глиняными ногами. Князя Долгорукого усадили в мобиль. Напоследок он снова пронзил меня ненавидящим взглядом, а затем мобиль мягко тронулся, увозя старого некроманта к новой безрадостной жизни. — Поедемте с нами, Александр Васильевич, — предложил Зотов. — Доберемся до управления, обсохнем, выпьем горячего кофе, а потом я отвезу вас домой. — Благодарю вас, Никита Михайлович, но лучше уж я сразу отправлюсь к себе на Каменный остров, — отказался я. — Уверен, теперь вы обойдетесь без моей помощи. — Надеюсь, — жестко усмехнулся Зотов, протягивая мне руку. — Невероятная история, Александр Васильевич. И все-таки мы ее распутали. — Невероятное, — согласился я. Затем тайная служба уехала, и я остался один возле ограды Смоленского кладбища. Повернул за угол и неторопливо пошел вдоль темных домов, ища незапертую дверь. Наконец один из подъездов сжалился надо мной. Дверь скрипнула, открываясь. Я зажмурился, шагнув вперед, и оказался в собственной прихожей. Мокрая одежда грязным комом упала на пол, встревоженно причитал Игнат, радостной скороговоркой тараторила Лиза. Почти не слушая их, я поднялся по скрипучей лестнице, добрался до ванной и замер, блаженствуя под горячими струями воды. Мне казалось, что вода смывает с меня не только грязь, но и липкое ощущение кладбища, холод запрещенной магии и ненависть князя Долгорукого. «Удивительная история», — одобрительно проурчал Уголек. «Скажи, а кошмары тебе сегодня не снились?» «Не помню», — признался я. «Кажется, что-то такое было». «Это потому, что ты улегся спать без ужина», — авторитетно заявил кот. «Когда я засыпаю на голодный желудок, мне всегда снятся кошмары». «И когда это было в последний раз?» — засмеялся я. «Давно», — признал Уголек. «Просковья Ивановна следит, чтобы в моей миске всегда был свежий паштет. А тебе она, между прочим, варит манную кашу. И я сам видел». «Манная каша», — мечтательно улыбнулся я. «Как в детстве. Это очень вкусно. Особенно с вареньем». «Ну, не знаю», — не согласился со мной магический кот. «Мясной паштет все же лучше». Он потянулся и широко зевнул, показав розовый язык. «Ты все-таки вставай. Дай мне вдоволь поваляться на кровати». «А я разве тебе мешаю?» — удивился я. «Валяйся себе на здоровье». «У тебя в животе урчит от голода». Снова зевнул кот. В дверь заглянула Лиза. «Завтрак готов», — громко объявила она. «Манная каша?» — улыбнулся я. «Да. А откуда ты знаешь?» — удивилась Лиза. «Один магический кот нашептал». Рассмеялся я, откидывая одеяло. «Между прочим, сварить вкусную манную кашу — это настоящее искусство. Я как-то пробовал, из чистого любопытства, и у меня ничего не получилось. Каша вышла жидкой, и к тому же в ней попадались противные комочки. А вот у Прасковьи Ивановны каша удалась. Плотная, но не слишком густая, сладкая, вкусно пахнущая топленым молоком и сливочным маслом. «Изумительно!» — промычал я, разом опустошив тарелку. «А можно мне добавки?» «И сию минуту, Александр Васильевич!» — польщенно улыбнулась Прасковья Ивановна. «Как идет ваша подготовка к конкурсу старинных рецептов?» — поинтересовался я. «Ох, не знаю», — вздохнула кухарка. «Боязно мне туда соваться со своей стряпней». «Вам нечего бояться», — улыбнулся я. «На днях я познакомился с председателем жюри и угостил его вашей кулебякой». «И что он сказал?» — обомлела женщина. «Сказал, что в жизни не пробовал такой вкуснятины», — рассмеялся я. «Требовал, чтобы я познакомил его с вами». «Еще чего?» — ревниво проворчал Игнат. «Зачем это?» «Он держит кофейню в центре города и подает там неплохие пирожки», — объяснил я. «Надеется, что кулебяка Прасковья Ивановны привлечет к нему множество новых посетителей». «Вы сейчас не шутите, Александр Васильевич?» — недоверчиво спросила Прасковья Ивановна. «Я никогда не шучу такими важными вещами», — рассмеялся я. «Так что, если хотите заработать хорошие деньги и репутацию лучшего пекаря столицы, дерзайте». «Я могу готовить для этой кофейни кулебяку дважды в неделю», — решила Прасковья Ивановна. «Не чаще». «Уверен, что хозяин кофейни и за это будет вам очень благодарен», — улыбнулся я. «Ты так и не рассказал, чем занимался вчера», — напомнила Лиза. «А мы все сгораем от нетерпения». «Дайте мне еще минуту», — попросил я. «Покончу со второй тарелкой каши и все вам расскажу». Самое сильное впечатление мой рассказ произвел на Игната. «Ну и жуткая у вас служба, ваше сиятельство», — с отвращением заявил старый слуга. «Пыльные склепы, призраки, некроманты, ожившие мертвецы, прости господи». «Жуткая», — согласился я, — «но интересная». И, не удержавшись, громко чихнул. «Вот именно интересная», — кивнула Лиза. «А я опять все пропустила. Пообещай, что в следующий раз обязательно возьмешь меня с собой». «Куда?» — удивился я. «На кладбище?» «И на кладбище тоже», — не отступала Лиза. «Я же летописец. Я должна своими глазами видеть то, о чем пишу». «Хорошо», — улыбнулся я. «Следующее приключение непременно влипнем вместе». Утро выдалось на удивление солнечным. От вчерашней непогоды не осталось и следа. Пользуясь этим, я потянул на себя балконную дверь и впустил в дом порыв свежего ветра. Вместе с ним донеслось басовитое урчание мотора. «Кажется, к нам кто-то приехал», — удивился я. «Игнат, будь добр, посмотри, кто там». Неужели Никита Михайлович поднялся рано и приехал поделиться свежими новостями? Игнат вышел на балкон и сразу же вернулся обратно в комнату, испуганно округлив глаза. «Ваше сиятельство, там это...» — торопливо заговорил он. «Кто?» — изумился я, глядя на его растерянное лицо. «Призраки, некроманты, ожившие мертвецы». «Император!» — выпалил Игнат. «Его Величество самолично к вам приехал». Я спустился в сад. На парковой дорожке стоял императорский мобиль. Его Величество, заложив руки за спину, прохаживался возле калитки. За ним молча следовали два плечистых охранника. «Доброе утро, Ваше Величество!» — удивленно поздоровался я, открывая калитку. «Прошу вас!» «Нет-нет, Александр Васильевич!» — улыбнулся император. «Не в моих привычках напрашиваться в гости без предупреждения. Но мне нужно с вами поговорить, поэтому я и приехал. Скажите, мы с вами можем где-нибудь выпить по чашечке кофе?» Мне показалось, что император чем-то сильно смущен. Кажется, он приехал не с самыми радостными новостями. А затем магический дар шевельнулся в груди, и мне пришла в голову счастливая мысль. «Разумеется, Ваше Величество», — улыбнулся я, — «буквально в двух шагах отсюда есть изумительная кофейня. Ее держит мой старый друг». «Прекрасно», — обрадовался император. «Давайте там и поговорим». «Елизавета Федоровна наверняка захочет пойти с нами», — заметил я. «Вы не против?» «Нисколько», — — галантно согласился император. — Мне будет приятно увидеть Елизавету Федоровну. Только из-за ее рассказов я выписываю магические сплетни. Я хотел послать зов Лизе, но она сама появилась на крыльце. Перед ней, гордо задрав хвост, вышагивал неугомонный уголек. — Доброе утро, Ваше Величество! — звонко поздоровалась Лиза. — Рад видеть вас, Елизавета Федоровна! — улыбнулся император. — Позвольте мне пригласить вас на чашку кофе. Мы втроем отправились по тропинке, которая вела к кофейне. Охранники императора молча топали за нами. — Должен вас предупредить, Ваше Величество, что это не совсем обычная кофейня, — сказал я. — Она находится в магическом пространстве. Я почти не сомневаюсь, что вас оно пропустит. Все же вы являетесь полновластным хозяином здешних земель. Но насчет ваших охранников я не уверен. — Они подождут здесь, — легко согласился император. Обернувшись к охранникам, он коротко объяснил, что дальше мы пойдем втроем. Если это и не понравилось охранникам, то они ничем себя не выдали. Приняли к сведению слова императора и остались на тропинке. А мы обогнули раскидистый куст давно отцветшей сирени, и я почувствовал, как приближается граница магического пространства. «Готовьтесь», — предупредил я. Я хотел по привычке взять Лизу за руку, но Лиза меня опередила и предложила руку Его Величеству. «Мы пройдем вместе». Чуть смущенно улыбнулась она. — Так что вы точно не потеряетесь. — Я еще никогда не терялся в собственной столице, — расхохотался император, пересекая границу. Невидимая пленка магического поля лопнула тихим хрустальным звоном. Мы сделали еще несколько шагов, спустились по пологому травянистому склону и оказались на маленьком пляже. Невские волны с тихим плеском накатывались на серые камни. Возле самого берега покачивался плот, на котором находилась кофейня. — Впервые вижу это место, — удивленно сказал император. — А ведь я часто катаюсь здесь на своей яхте. — Эту кофейню видят далеко не все, — объяснил я, — только те, кому это действительно нужно. Император легко поднялся по деревянным сходням и с интересом огляделся. — Уютное место, — довольно кивнул он. Затем принюхался и уверенно добавил: «И кофе здесь варят хороший». Набиль уже стоял за своей стойкой. Гремя посудой, он с вежливой улыбкой смотрел на нас. «Познакомьтесь, Ваше Величество», — сказал я. «Это Набиль. Он джин воды, и ему не меньше 1000 лет. Рад познакомиться», — кивнул император с любопытством, глядя на джинна. «Скажите, вы регистрировали вашу кофейню в торговой палате?» Набиль изумленно поднял темные брови и растерянно посмотрел на меня. «Думаю, кофейня Набиля появилась в столице раньше, чем торговая палата». Пришел я на выручку джину. «Получается, вы работаете незаконно», — довольно кивнул император. «И не платите налоги в казну». «Ничего не имею против, ведь это настоящее магическое место, но у чиновников имперского казначейства может быть иное мнение». «Вряд ли чиновники имперского казначейства смогут проникнуть сюда, чтобы предъявить Набилю счет», — рассмеялся я. «Вы плохо знаете этих чинуш», — возразил император. «Почуяв запах денег, они проникнут куда угодно». Он обратился к Набилю. «Вот что мы с вами сделаем. У вас найдутся бумага и перо?» Пораженный джин молча кивнул, повел рукой, и на стойке перед ним появился чистый лист бумаги. — Прошу вас, Ваше Величество, — сказал Набиль, протягивая императору серебряное перо. Император склонился над стойкой и небрежно набросал на бумаге несколько строк, затем поставил размашистую подпись. — Я полностью освободил вас от уплаты налогов на ближайшую 1000 лет, — сказал он, возвращая Набилю перо. — Если чиновники имперского казначейства все-таки проберутся сюда... Просто покажите им эту бумагу. — Благодарю вас, Ваше Величество! — вежливо поклонился джин. Бумага сама собой исчезла. — Сварите нам кофе, Набиль! — улыбнулся я. —